общий входит агитатор. июня 20. Вернулся со съемки на знаменитом Перекопе, снимал для пионерии. Жили в доме колхозника, изба. Жара была несусветная. Снимали мы в степи и часов в 5 вернулись в Перекопск с единственной мыслью вымыться и выпить воды. Наша изба, разумеется, оказалась закрытой. Хозяйка ушла. Рукомойник, рукосуй, во дворе, прозванный «Вымя козы». Пуст. Возле колодца нет ведра. Неподалеку столовка, тоже закрыта. В ларьке, кроме водки, питья нет. Тучи мух, вся зелень выжжена, все покрыто пылью, песком. Дует обжигающий ветер. Грязные, усталые, голодные, с пересохшим горлом, нашли клочок тени и в изнеможении плюхнулись на каменную землю. Вокруг грязь и мерзость, не видно ни души. Все попряталось от зноя, и только репродуктор на столбе на весь поселок громко разносит бодрый веселый хор Пятницкого. «Наша Родина вся розами цветет, наша Родина вся розами цветет, мудрый Сталин к коммунизму нас ведет». 7 августа 1952. Дорогая Зоечка, я уже третью неделю сижу в Курганной, и на меня льют дожди и дуют ветры. Мы не снимаем и сходим с ума от тоски и злости. Сегодня ездил в соседнюю деревню, где работает Ирка Чистякова ассистентом у Гиндельштейна. Они все там тоже заплесневели от дождей и дохнут от тоски, да еще сидят голодные, так как научпоп не шлет им денег. Я ее накормил чайной яичницей и пивом и купил золя, чтобы она не разучилась грамоте. Напиши мне в Краснодар, куда писать Элику. Он разбросан по всему Дальнему Востоку. Как у тебя дома? Что работаешь? Писать больше не о чем. Хоть убей. Не продожди же. Обнимаю тебя и напиши Элику привет от меня. Целую. В. 5 сентября 1952. Дорогая Зоечка, Новороссийск — город своеобразный и довольно фотогеничный. Но съемки у меня неинтересные, стандартные, и просто мутит от однообразия и штампа. Когда же мы, молодые, скажем что-нибудь новое? Позор нам, что мы ничем не отличаемся, ни на экране, ни в жизни, даже белым летним костюмом, который здесь купил. В нем я вылитый председатель сельпо. Я не понимаю, откуда у тебя сетование на разлуке с Эликом? Мы что, в бухгалтерии работаем? Это там всю жизнь сидят на одном месте, а мы носимся и будем носиться по всему белому свету, и нет нам пристанища. Учти это и всеми силами души постарайся проникнуться психологией Пенелопы. Рязанов все еще ловит китов. Я ему послал письмо во Владивосток. Он мне подробно все описал, но когда вернется, не знает. Целую и скучаю. Вася. 26 сентября. Новороссийск. Сегодня съемку отменили, и мы с Фельдманом пошли на базар. Горы фруктов. По 2-4 рубля кило. Здесь же аттракцион. Какой-то старикан за 1 рубль показывает в стереоскопе 5 горных пейзажей. На ухо Зяме он таинственно сообщил, что за 5 рублей он может показать порнографию. Мы за ценой не постояли, И он нам тут же продемонстрировал: первое — Венеру Милосскую, второе — Венеру с зеркалом,